Глава 29, 161, оставляя корни при прополке. Глава 29, 161, оставляя корни при прополке. Как мог Сиачень не понять, о чем он думал? Сиачень проклял в своем сердце и слабо улыбнулся. Что еще мы можем сделать? Раздели это поровну среди нас троих. Когда Сонг Цэньхэ, который был серьезно ранен секретной техникой Пика Цинюнь, увидел, что Сиачень собирается раздать его духовные камни, он закричал в ярости: «Ты, нищеброд, мусор, не трогай мои духовные камни, иначе я». Сиачень не мог быть обеспокоен им, поэтому он просто топнул ногой ему по лицу и прервал его. Затем он продолжил топать еще несколько раз. Отведя ногу назад, Сиачень медленно подвинул лунную тень к шее Сонг Цэньхэ. Под угрозой смерти Сонг Цэньхэ был так напуган, что побледнел. «Не убивай меня, мой отец, мастер Пика Пика Биюн, он пиковый король. Если ты убьешь меня, ты никогда не сможешь сбежать», Чу Синьюнь посоветовала. «Молодой мастер, мы не можем убить Сонг Цэньхэ. Убить его, все равно что зайти в тупик». Сиачень счел это забавным в своем сердце. В такой момент она все еще говорила о том, чтобы не убить его и не отпустить. «Должны ли мы просто сделать это и подождать, пока он оправится от травмы и снова доставит нам неприятности?» Как только Сиачень задумался, из рукава Сонг Цэньхэ появился кинжал, мерцающий холодным светом, и упал в его руку. Он встал и свирепо бросился к Сиачэню. Это был ход, который Сонг Цэньхэ долго готовил. Его скорость была невероятно быстрой. Хотя Сиачэнь задумался, он всегда был настороже. Когда кинжал почти достиг его, он быстро уклонился в сторону, избегая убийственного шага, который готовил Сонг Цэньхэ. Пуцы. Увидев, что Сиачэнь уклоняется, Сонг Цэньхэ мгновенно сменил цель. Он перекинул кинжал в другую руку, управляя им с таким же мастерством, как и другой, и нанес удар Чу Синьюнь, которая находилась рядом. Ее чисто белое платье было окрашено в красный цвет. Сонг Цэньхэ не остановился после этого. Он оттолкнул Чу Синьюнь и отпустил кинжал. Сонг Цэньхэ сделал безумный рывок вперед. Жеребец пламенного облака впереди был его возможностью убежать. Выражение лица Сиачэня стало холодным. В тот момент, когда Сонг Цэньхэ взбирался на жеребца пламенного облака, появилась огромная черная рука и схватила его. Сиачэнь сделал тянущее движение правой рукой, и Сонг Цэньхэ был оттянут назад. Он закричал, когда тяжело приземлился на землю. Сиачэнь сразу же поднялся и снова топнул по лицу, топая и топая, не останавливаясь. Через некоторое время красивое лицо Сонг Цэньхэ было растоптано, пока оно не было изуродовано. Он мучительно стонал. «Не убивай меня!» Сиачень проигнорировал его, и вспыхнул холодный свет. Лунная тень пронзила шею Сонг Цэньхэ. Когда Чу Синьюнь, которая была в объятиях Лю Суивзна, увидела ситуацию, она кротко сказала: «Ечень, вы не можете его убить, вы не можете. Все ли женщины такие глупые?» Она чуть не умерла, и все же она сказала не убивать его. Сиачень холодно улыбнулся сам себе, и на некоторое время сделал паузу, прежде чем продолжить рубить вниз. На каждом истинном наследнике есть знак Ци, установленный в главном зале. Если вы убьете его, они смогут сразу узнать вашу личность. Лагерь Божественной Сабли будет преследовать вас до конца света, с тревогой сказала Чу Синьюнь. Есть такая вещь. Сиачень немного знал о лагере Божественной Сабли в павильоне Небесной Сабли. Они были элитной силой павильона Небесной Сабли. Все были экспертами и, кроме того, у них было много боевого опыта. Сиачень чувствовал себя очень подавленным. Он повернул свою саблю и ударил Сонг Цэньхэ в шею тыльной стороной сабли, в результате чего он потерял сознание. Когда Чу Синьюнь увидела это, на ее бледном лице появилось облегчение. Она вынула фарфоровую бутылку и передала Сиачэню. «Там есть лекарственная пилюля. Заставьте его съесть ее позже. Она заставит его забыть все свои воспоминания о сегодняшнем дне». Сиачень был слегка ошеломлен. Он получил лекарственную пилюлю и заставил Сонг Цэньхэ открыть рот, а затем силой протолкнул пилюлю в горло. Лю Суйфэн посмотрел на рану на груди Чу Синьюнь. Он не знал, что делать. Он сказал с тревогой: «Чень, что делать? Кинжал все еще находится в Синьюне. Мы должны вытащить его». Сиачень слегка нахмурился и наклонился, чтобы внимательно осмотреть его. Ход Сонг Цэньхэ был очень злобным. Он использовал много сил и воткнул в нее весь клинок кинжала. К счастью, из-за срочности ситуации он не нанес ей слишком большого урона. Кинжал был воткнут под ребрами у ее левого плеча. Лю Суйфэн уже нажал несколько акупунктурных точек, временно остановив кровь. «Сначала прими эту лекарственную пилюлю. Я попробую и посмотрю, сможем ли мы сейчас достать кинжал? Сиачень вынул из кольца мироздания пилюлю возмещения крови и передал ее Чу Синьюнь. Чу Синьюнь получила пилюлю возмещения крови, и ее глаза загорелись странным светом. Ей не хотелось глотать, когда она спросила: «Ячень, вы сами ее создали?» Сиачень в настоящее время думал о том, как вытащить кинжал, застрявший в левой части ее груди. Таким образом, он не задумывался о ее вопросе осторожно и кивнул головой. Он превратил свое духовное чутье в тонкую нить и послал его в ее рану. Сиачень теперь мог видеть, что у кинжала были бесчисленные крошечные обратные крючки на передней и задней части лезвия. Они крепко сжимали плоть Чу Синьюнь. Сиачень глубоко вздохнул. Его впечатление о Чу Синьюнь немного улучшилось. Обратные крючки, плотно прилегающие к ее плоти, должны причинять ей много боли. Чу Синьюнь перенесла такую боль и все еще сохраняла спокойствие. Это было непросто. Лю Суйфэн встал сбоку и спросил: «Чень, ты уверен, мы должны вытащить этот кинжал как можно скорее? Чем дольше мы откладываем, тем тяжелее это будет». Выражение лица Сиачэня стало серьезным. Естественно, он понял этот принцип. Однако он не был профессионалом в такой области. Хотя у него были некоторые идеи, он не был полностью уверен, что это сработает. У этого кинжала много обратных крючков. Они уже впились в плоть. Кроме того, рана очень глубокая. Я не очень уверен. Сиачень сказал правду, немного помедлив. Чу Синьюнь положила пилюлю нефритового облака себе в рот. Пилюля превратилась в освежающую лекарственную энергию и собралась вокруг раны, медленно обтекая ее. Чу Синьюнь показала теплую улыбку, когда почувствовала, что боль значительно утихла. «Я верю в вас, просто сделайте это». Лю Суйфэн встал сбоку и сказал: «Чень, сделай это. Будь более решительным, не откладывай больше. Этот Лю Суйфэн слишком простой. Это касается жизни человека, как я могу не быть осторожным?» Сиачень подумал про себя. Он вынул кусок дерева из кольца мироздания и протянул его Чу Синьюнь. «Вот, укуси его». «Зачем это?» — спросила Чу Синьюнь, смущенная, когда получила кусок дерева. Сиачень немедленно потерял дар речи. Как она могла не понять такую простую логику? Сиачень объяснил: «Я знаю, что у тебя очень высокая терпимость к боли, но как только я начну вытаскивать кинжал, это будет чрезвычайно болезненно. Боюсь, ты не сможешь выдержать это и прикусишь язык». Когда Чу Синьюнь описали это так ужасающе, она немного испугалась. Она медленно поднесла кусок дерева ко рту и прикусила его. Когда Сиачень увидел это, он улыбнулся и сказал: «Могу я задать мисс Синьюнь несколько вопросов? Вы просто должны кивнуть или покачать головой, чтобы ответить мне». Чу Синьюнь кивнула. Затем Сиачень спросил: «Мисс Синьюнь родилась с двойными веками? Если это так, один раз кивните, если нет, покачайте головой». Что за странный вопрос? Чу Синьюнь была полна сомнений, но она все же кивнула. Сиачень слабо улыбнулся и продолжил спрашивать: «Тогда Синьюнь, это естественная красота. В павильоне небесной сабли должно быть много людей, которые гоняются за вами, верно?» Ан Ли отвечает: «Китайцы считают, что двойные веки – это красиво. Есть даже много людей, которые подвергаются косметической операции только для того, чтобы их получить». Немного красноты появилось на бледном лице Чу Синьюнь. Это было похоже на чистый маленький красный цветок глубоко в горах. Это сделало ее очень чистой. Хотя она смутилась, Чу Синьюнь все же кивнула. Сиачень снова слабо улыбнулся, продолжая спрашивать: «Мисс Синьюнь, когда-нибудь нравился кто-нибудь из них? Вы когда-нибудь были вовлечены в страстный роман?» Вопросы Сиачень становились все более смущающими. Шея Чу Синьюнь была теперь полностью красной. Это был первый раз, когда кто-то из противоположного пола задал ей этот вопрос так прямо. Чу Синьюнь покачала головой, указывая, что нет. Сиачень продолжал задавать вопросы аналогичного характера, что отвлекало Чу Синьюны. Не осознавая этого, Сиачень уже схватился за рукоять кинжала. Сиачень был чрезвычайно сосредоточен. Он сосредоточил все свое духовное чутье на ране, нанесенной кинжалом. Он внимательно наблюдал за плотью, за которой держались обратные крючки. «Настало время, самое сложное», — подумал Сиачень. Сиачень улыбнулся и очень честно прокомментировал: «В этом случае у мисс Синьюнь еще не было сексуальных отношений с мужчиной. Что он несет?» Рот Лю Суйфэн был открыт в шоке. Он не ожидал, что Сиачень скажет такие отвратительные вещи. Разум Чу Синьюнь также стал пустым. В ее глазах был гнев, когда она смотрела на Сиачэня, как будто она хотела разрезать его на тысячу кусочков. Однако Ся Чень проигнорировал все это. В тот момент, когда он это сказал, он полностью сосредоточился на ране, не решаясь отвлечься. Его духовное чутье чувствовало, что, когда эмоции Чу Синьюна накалялись, плоть, за которую цеплялись обратные крючки на кинжале, быстро сжималась. Шуя, Ся Чень точно воспользовался окном возможностей, когда все обратные крючки кинжала были выжаты и решительно вытащил кинжал. Кровь хлынула на лицо Ся Ченя. Ся Чень быстро нажал на некоторые точки, не давая крови выплеснуться. Он осмотрел кинжал и увидел, что кроме крови не было вырванной плоти вместе с ней. Ся Чень улыбнулся удовлетворенным образом. Чу Синьюнь еще не пришла в себя. Ранее, когда она отвлеклась, она почти забыла о кинжале в своей ране. Внезапно раздался сильный приступ боли, из-за чего она сильно нахмурилась. Ее лицо сморщилось, когда она сильно укусила кусок дерева. Спустя долгое время она пришла в себя и отпустила кусок дерева во рту. Когда она подумала о более раннем вопросе Ся Ченя, она проигнорировала свое слабое состояние и сильно ударила Ся Ченя. Она отругала его. «Ты выродок!» Ся Чень слабо улыбнулась и нежно схватила ее за запястье. Он сильно ударил ее по шее ладонью, заставив ее упасть в обморок. Лю Суйфэн нервно спросил: «Чень, что ты делаешь?» Ся Чень объяснил: «В настоящее время она очень слаба. Если она сейчас будет взволнована и будет двигаться, это не будет хорошо для ее тела. Ей лучше отдохнуть». На самом деле, Ся Чень тоже чувствовал себя виноватым. Он боялся, что Чу Синьюнь может сделать из этого большую проблему, преследуя его бесконечно. «О!» Лю Суйфэн кивнул в знак понимания. Внезапно он вспомнил, что произошло раньше. Он нерешительно спросил: «Брат Е Чень, почему ты сказал это раньше?» Ся Ченю действительно пришлось объяснить это Лю Суйфэну, прежде чем его неправильно поняли. Ся Чень сказал: «Дизайн этого кинжала очень коварный, он покрыт обратными крючками. Они глубоко проникли в плоть Чу Синьюнь и вцепились в нее. Хотя она не кричала, ее тело было очень напряженным, а мышцы – очень напряженными. Если бы я не отвлекал ее, когда вытащил кинжал, она потеряла бы как минимум вдвое больше крови, чем сейчас». Глава 30, 162, застенчивый Чу Синьюнь. Глава 30, 162, застенчивый Чу Синьюнь. Ся Чень сделал паузу после того, как сказал это. Затем он вынул кинжал и продолжил: «Поверхность кинжала не была бы такой чистой, если бы я этого не сделал. В противном случае он вырвал бы большой кусок мяса. Я боялся, что она даже прокусит кусок дерева». Лю Суйфэн немного подумал и почувствовал, что слова Ся Ченя имеют смысл. Выражение его лица стало теплым, и он сказал: «Чень, спасибо. Ты не только помог мне вернуть цветок ледяного кристалла, ты даже спас Чу Синьюнь. Синьюнь, вероятно, неправильно тебя поняла, но я помогу тебе объяснить это ей позже». Ся Чень слабо улыбнулся и похлопал Лю Суйфэна по спине. «Не говори так. Я получил много заботы от старшей сестры Руюс на пике Цинюнь. Все это ожидается от меня. Что касается любого недоразумения, которое у нее есть, об этом не нужно беспокоиться, ведь она в настоящее время почти выздоровела. Я с ней не знаком, так что нет проблем с таким пороком». После того, как Ся Чень заговорил, он вынул пилюлю возмещения крови и бинт. После того, как ледяная обезьяна ранила его, он купил это на тот случай, если ему это понадобится. Повязка была покрыта качественным лекарством. Она была намного эффективнее, чем обычные бинты. Ся Чень передал повязку и лекарственную пилюлю Лю Суйфэну, сказав: «Иди, помоги перевязать ее раны». В конце концов Лю Суйфэн взял повязку и пилюлю и несколько раз обошел Чу Синьюнь. Он не знал, что делать. Через некоторое время он покраснел и сказал: «Брат Е Чень, лучше тебе это сделать, у меня нет опыта». «Что за черт? Этот ребенок только что сказал мне быть более решительным раньше. Когда наступает его черед, он поджимает хвост и бежит», — беспомощно подумал Ся Чень. «Ты не преследуешь ее, это хороший шанс для тебя выступить. Ты хочешь, чтобы я это сделал? Ты в этом уверен?» Лю Суйфэн шумел и кричал: «Для мужчин и женщин неуместно вступать в контакт друг с другом. Боюсь, что после того, как Синьюнь проснется, она обвинит меня». Обычно Лю Суйфэн казался очень беззаботным и небрежным, но теперь он был таким сдержанным. Ся Чень полностью потерял терпение и забрал пилюлю и бинты. Сила. Это был не первый раз, когда Ся Чень делал это. Он уже был очень знаком с этим. Вскоре он сорвал одежду с раны Чу Синьюнь. Это выявило большое пятно кремово-белой кожи. Ся Чень уже заявил о своей решимости ранее. Он вынул пилюлю возмещения крови и приложил ее к ране после того, как раздавил ее. Затем он поднял талию Чусинью и перевязал рану слой за слоем. «Все готово», — сказал Сиачень, закончив завязывать последний узел, и встал. Сделав все это, Сиачень начал организовывать военные трофеи. Ему действительно удалось найти еще 50 духовных камней низшего ранга на Янтинчжне. При добавлении духовных камней низшего ранга, полученных от 7 учеников Пика Биюн, в общей сложности было получено более 200 духовных камней низшего ранга. Помимо лекарственных пилюлей духовных камней, Сиачень также нашел руководство изображения 3 плавающих облаков. Сиачень отложил половину духовных камней для Лю Суйфена. Однако Лю Суйфен настоял на том, чтобы их не брать. Он сказал, что ему достаточно получить цветок ледяного кристалла. Кроме того, эти люди были убиты самим Сиаченем. Для него было неразумно брать духовные камни. Сиачень чувствовал себя беспомощным. Только когда он уменьшил количество до 10 духовных камней, Суйфен принял их в знак доброй воли. После этого Сиачень начал проноситься по полю битвы, используя истинный огонь пурпурного грома, чтобы полностью сжечь все тела на земле. Затем Сиачень посмотрел на ближайших жеребцов пламенного облака. Эти духовные звери не уходили. Сиачень боялся оставить какие-либо улики и мог только убить жеребцов пламенного облака, которые стоили 1000 талий золота. Когда он закончил делать все это, он посмотрел на бессознательного Сонг Цинха и показал отвращение. Он сильно ударил его ногой, отправив в полет, в результате чего он приземлился и был повешен на дереве. Когда он закончил все это, Сиачень подошел к Лю Суйфену и сказал: «Какие травы ищет Чу Синьюнь? У нас нет времени, чтобы тратить его впустую. Я помогу ей собрать их. Когда она проснется, мы немедленно уйдем». Лю Суйфен немного подумал и сказал: «Я не могу вспомнить очень ясно, она сказала мне только один раз. Траву ледяного сердца, холодный ледяной фрукт, скрывающий мороз, а также фиолетовый снежный лотос, я думаю, это все травы 5 горанга. Их не должно быть трудно найти», — подумал Сиачень. «Присмотри за ней, когда я вернусь, мы немедленно уйдем». После того, как Сиачень договорил, он быстро ушел, исчезнув из поля зрения Лю Суйфена. Через некоторое время он остановился на вершине большого дерева. Духовное ядро в его сознании вышло вместе с его духовным чутьем. Сразу же все окружающие травы появились в сознании Сиаченя. Было слишком много трав. Сиачень издал некоторые директивы, исключив все травы, которые не были 5 горанга. Вскоре в его море сознания остались только 100 с лишним трав 5 горанга. Это делает поиск более удобным. Сиачень открыл глаза и улыбнулся. Он уже нашел место, где росла трава ледяного сердца. В этом месте было много ледяных змей 4 горанга. Сиачень немного подумал и придумал контрмеры. Они были просто духовными зверями 4 горанга. Не было необходимости тратить на них слишком много сил. Пока Сиачень выяснял, как получить травы, Чу Синьюнь проснулась раньше, чем ожидалось. Самым важным было то, что Сиачень недооценил силу Чу Синьюнь. Кроме того, поскольку она была в ослабленном состоянии, он не слишком сильно ударил ее. Когда Чу Синьюнь медленно проснулась, ее голова кружилась. После долгого времени она медленно пришла в себя и увидела повязки на груди. Ее красивое лицо сразу покраснело и обратилось к стоящему рядом Лю Суйфену. «Суйфен, кто порвал мою одежду?» Лю Суйфен был поражен и боялся, что Чу Синьюнь поймет неправильно. Он быстро снял с себя ответственность. «Ечень перевязал тебя. Я не слишком хорош в этих вещах». Чу Синьюнь показала возмущенное выражение, когда она изо всех сил пыталась сесть. Она прислонилась к дереву и сказала: «Этот Ечень, я сначала думала, что он был просто скользким и хитрым, что он только говорит и ничего больше. Я не ожидала, что он будет полным бездельником без чувства приличия. Неудивительно, что старшая сестра Лэнг назвала его похотливым ублюдком». Лю Суйфен почувствовал смущение в своем сердце. Он увидел, что ситуация становится серьезной, и быстро рассказал ей, что Сиачень объяснил ему. После того, как Чу Синьюнь услышала это, она долго думала об этом. Она знала, что слова Сиаченя имели смысл, и что она неправильно поняла Сиаченя. Ей было стыдно, но она не хотела признавать свои ошибки. Несмотря на это, он не может просто случайно разорвать женскую одежду, тем более говорить о таких подлых вещах. Взрыв. Внезапно Сиачень приземлился на землю и поднял облако пыли. Он был удивлен, увидев, что Чу Синьюнь проснулась, и с удивлением сказал: «Когда ты проснулась? Тебе нужно поспать не менее 10 часов». В В противном случае, твое тело будет восстанавливаться долго. Увидев, что Сиачень вернулся так внезапно, Чу Синьюнь покраснела еще сильнее. Сиачень посмотрел на Лю Суйфена, и они обменялись взглядами. Сиачень понял, что происходит, и не мог не вздохнуть. Если бы это был его предыдущий мир, это не считалось бы ничем. Теперь, когда он был в этом мире, все стало так проблематично. Сиачень бросил бутылку пилюль возмещения крови Чу Синьюнь и сказал: «Если ты настаиваешь на том, чтобы не спать, то принимай это лекарство в течение 3 дней. Оральное потребление и местное применение. 1 раз в день должно быть достаточно». После того, как Сиачень заговорил, он взмахнул рукой и выбросил травы, которые он только что собрал, Чу Синьюнь. Серебряный военный корабль вылетел из его правого глаза, и он вскочил на него. Лю Суйфен помог Чу Синьюнь. Когда Сиачень увидел, что они поднялись на борт, он немедленно контролировал военный корабль, чтобы направиться ко входу в долину злого ветра. Через некоторое время Чу Синьюнь правильно организовала травы. Она обнаружила, что это были все травы, в которых она нуждалась, и ни одна из них не пропала. Она подошла к спине Сиаченя и тихо сказала: «Спасибо». Сиачень почувствовал себя немного смущенным, когда улыбнулся. «Нет необходимости благодарить меня. Мы должны быть рассмотрены даже сейчас». Затем Сиачень подумал о том, что он сделал, и он также почувствовал, что есть много областей, где он ошибается. Хотя все, что он делал, было с добрыми намерениями, с его стороны было неправильно говорить о таких вещах девушке. Вероятно, именно поэтому Сиачень помоги собрать травы. Это было средство, чтобы компенсировать ей это. «А да, Суйфен, с нашими 3 лошадьми все будет в порядке», сказал Сиачень, пытаясь сменить тему. Лю Суйфен ответил: «Не должно быть никаких проблем. Даже если мы уйдем, люди будут продолжать заботиться о них. Нам просто нужно вернуться позже, чтобы забрать их». Путешествие продолжалось в тишине. Сиачень не продолжал говорить, пилотируя серебряный военный корабль, чтобы двигаться с максимальной скоростью. Серебряный военный корабль превратился во вспышку серебряного света, дико несущуюся высоко в небе. Когда они смогли увидеть горный хребет Линюнь, Сиачень медленно уменьшил скорость. Воздушное пространство павильона Небесной Сабли имело множество ограничений различной силы. Если бы военные корабли или люди не были из павильона Небесной Сабли, они не пережили бы попытки вторгнуться в него, даже если бы у них было 9 жизней. Естественно, Сиачень не допустит этой ошибки. Когда они приблизились к подножию горы, Сиачень приказал серебряному военному кораблю медленно приземлиться. Затем втроем они пошли к горному хребту Линюнь. Добравшись до входа, они разошлись. Лю Суйфену пришлось отправить Чу Синьюня обратно, оставив Сиаченя, чтобы он самостоятельно вернулся на пик Цинюнь. В этот момент уже почти стемнело. К тому времени, когда Сиачень подошел к пику Цинюнь, ночь уже полностью наступила. Сегодня он испытал гораздо больше вещей, чем обычно. Сиачень почувствовал сильную усталость, и после того, как он вошел в комнату, он упал на кровать и сразу же уснул. Среди ночи он услышал, находясь в оцепенении, серию сильных стуков в дверь. Это вырвало Сиаченя из его сна. Сиачень неохотно открыл глаза и угрюмо открыл дверь. Он крикнул: «Кто прерывает мой сон?» Пуцы. Потрясающий укус холодного убийственного намерения охватил Сиаченя, заставив Сиаченя полностью проснуться. Затем он настороженно отступил назад. Мелькнула маленькая сабля, чуть не задев его нос. «Ты уже не спишь, или ты все еще хочешь спать?» Естественно, только Лю Руюзе могла использовать такой насильственный метод, чтобы помочь кому-то избавиться от своей сонливости. Не было бы других, кто сделал бы это. Сиачень увидел, что у Лю Руюзе было невероятно серьезное и холодное выражение лица. Он осторожно спросил: «Старшая сестра Руюз, что случилось? Почему ты разбудила меня среди ночи?» Глаза Лю Руюзе были красными, когда она сердито сказала: «Ты все еще смеешь спрашивать? После того, как произошло такое большое событие, ты даже не удосужился сказать мне об этом и сразу пошел спать. Ты все еще уважаешь своего мастера?» Сиачень никогда раньше не видел Лю Руюзе такой злой. Хотя ее нрав был очень плохим в прошлом, это полностью отличалось от ситуации, которую он видел сегодня. Помимо злости, она казалась немного обиженной. В ее голосе прозвучал явный тон разочарования. Сиачень быстро подумал о том, почему Лю Руюзе злился. Он быстро объяснил: «Старшая сестра Руюз, я думаю, я очень чисто справился с ситуацией в долине злого ветра. Не должно быть никаких проблем. Глава 31, 163. Сердце должно быть безжалостным, движение должно быть мощным. Глава 31, 163. Сердце должно быть безжалостным, движение должно быть мощным. Внезапно рядом с Сячинем появилась голова свиньи и дрожащим голосом произнесла: «Ячень, извинись перед моей сестренкой, она уже все знает», — Анлит вещает. Голова свиньи. На китайском это способ назвать кого-то глупым, но в этом случае, я полагаю, автор подразумевает, что его избили до такой степени, что его голова стала красной и опухшей, что напоминало голову свиньи. Внезапно появившаяся в ночи голова свиньи поразила Сячиня. После того, как он внимательно посмотрел, он понял, что это было человеческое лицо, которое избивали, пока оно не распухло. Сячень долго смотрел на него, но не смог узнать этого человека. «Кто ты?» «Ой, я, Лю Суйфен». Лю Суйфен слегка запнулся, его губы тоже распухли. Он плакал в своем сердце. Даже Сячень не мог его узнать. Когда он выйдет завтра, с ним будет покончено. Сячень почувствовал смущение в своем сердце, поэтому он попытался объяснить от имени Лю Суйфена. Старшая сестра Руюс. На самом деле это было ради получения цветка ледяного кристалла. Это были все мои идеи. Они не имели никакого отношения к брату Суйфену. Лю Руюс покачала головой. Ты не ошибся, тот, кто ошибся, это Суйфен. Это связано с его небрежностью в прошлом, раскрывая его местонахождение. Кроме того, он даже взял с собой неродственного человека. Получение цветка ледяного кристалла является обязательным, даже если мы должны оскорбить Пик Биюн. Ты не сделал ничего плохого. На самом деле, ты внес большой вклад. То, чего я не понимаю, это то, что после того, как произошло такое большое событие, почему ты не сказал мне сразу? Ты знаешь, насколько это серьезно? Сячень почувствовал себя виноватым и сказал тихим голосом. Я думал, что, если скормить Сонг Цинхану пилюлю и уничтожить все улики, проблем не будет. Лю Руюс холодно рассмеялась. Твой образ мышления слишком наивен, и маленькой ведьмы тоже. Давай даже не будем упоминать, существует ли противоядие от пилюль, которые могут привести к потере памяти на один день. Даже если нет противоядия, он только забудет, что произошло сегодня. Если бы сегодняшнее дело было чем-то, что было запланировано ранее, даже если бы он забыл о событии дня, основываясь на том, где он находился, он мог бы определить, кто похитил цветок ледяного кристалла. На спине Сячиня выступил холодный пот. Почему он думал только до такой степени? Первоначально он думал, что, заставив его забыть события дня, не будет никаких проблем. Похоже, он был слишком наивен в своем мышлении. На вершине горного хребта Линюнь, на пике Биюн, была область с особенно плотной духовной энергией. Эта область находилась на самой вершине пика Биюн, и там собиралась духовная энергия. Это была одна из семи ветвей подземной духовной вены горного хребта Линюнь, и можно сказать, что это было одно из мест с самой обильной духовной энергией в Великой Империи Цинь. Когда человек культивирует там, он будет впитывать духовную энергию в 4 или 5 раз быстрее, чем обычный человек. Однако количество людей, которые могли бы извлечь из этого пользу, было ограничено. На вершине пика на камне сидел старик. Окружающая духовная энергия непрерывно изливалась в его тело. Из его лба поднялся столб зеленого дыма. Этим человеком был мастер пика Пика Биюн, Сонг Цуэ. Он уже был пиковым королем, и все, что ему было нужно, это последний рывок, чтобы стать монархом. После того, как 20 лет назад погибли различные старейшины павильона Небесной Сабли, такой эксперт, как Сонг Цузе, вошел в десятку сильнейших в павильоне Небесной Сабли. Пу, пу, пу, послышались торопливые шаги. Из-за подножия пика неслась чья-то фигура. За спиной у него висела толстая сабля. Когда он был примерно в 10 метрах от старика, он остановился. Выражение его лица явно выражало крайнюю нервозность. Сонг Цуэ почувствовал присутствие этого человека и медленно открыл глаза. Его глаза излучали сияющий взгляд, когда он посмотрел на человека и нахмурился. Он сказал несчастным тоном: «Гунгмин, я думаю, что говорил тебе не беспокоить меня в течение полугода». Человек по имени Гунмин был одним из последних учеников Сонг Цуэ. Хотя он не был истинным наследником пика Биюн, его статус и положение были похожи на него. Во всем пике Биюн, кроме старейшин, только он осмелится прийти и прервать совершенствование Сонг Цуэс. Чжао Гунмин очень нервничал в своем сердце, когда он тихо сказал, отвечая мастеру: «Ранее были новости из главного зала, они сказали, что у жизненной таблички младшего брата, хранящейся в главном зале, очень слабая аура. Кажется, что...» Выражение лица Сонг Цзы стало мрачным, когда он сказал угрюмым голосом: «Кажется, что...» Чжао Гунмин вздрогнул и сказал: «Кажется, он в опасности и может умереть в любой момент». Взрыв. Сонг Цзы внезапно встал, и камень, на котором он сидел, разрушился, превратившись в бесчисленные осколки камня. Ветер подул на них, и они превратились в пыль, улетев с ветром. В его глазах промелькнуло убийственное намерение. Сонг Цзы успокоился и сказал: «Когда это случилось? Куда ушел Цань Хзе? С кем он пошел? Расскажи мне все подробно». До того, как он пришел, Чжао Гунмин уже собрал всю информацию. Он сразу начал систематически рассказывая все подробности. Вчера младший брат привел шестерых учеников Пика Биюн в ущелье Злого Ветра. Все они были великими мастерами средней стадии и выше. Новость, которую я получил, заключалась в том, что Лю Руюи нужен был цветок ледяного кристалла из ущелья Злого Ветра, чтобы сделать лекарство, чтобы спасти кого-то. Я не знаю, как младший брат услышал эту новость, но он заставил группу людей спешить в ущелье Злого Ветра перед ними. С тех пор не было никаких известий о его группе. Холодный свет вспыхнул в глазах Сонг Цус. Он сказал холодным голосом: «Лю Руюс, ей лучше молиться, чтобы с ним ничего не случилось. В противном случае я убью всех на пике Цинюнь, не щадя никого. Давай, пойдем в город Сабли». В резиденции городского лорда в городе Сабли Гэ Юньбин внимательно выслушал историю Чжао Гунмина, а затем сказал Сонг Цуэ: «Брат Сонг, не волнуйся, я немедленно отправлю кого-нибудь на поиски твоего сына». Сонг Цуэ поднял руки и сказал: «Городской лорд, спасибо за ваши усилия». В нескольких сотнях километров от города Сабли были шпионы. Гэ Юньбиню было несложно отправиться в долину Злого Ветра, чтобы найти единственного человека. Через 2 часа появились новости. Вскоре вошел внешний ученик и сообщил: «Отчитываюсь перед городским лордом. Мы нашли старшего брата Сонга в долине Злого Ветра. Должны ли мы отправить кого-то, чтобы вернуть его?» Сонг Цус сказал: «В этом нет необходимости. Приведи меня туда немедленно. Я хочу видеть, кто был достаточно смел, чтобы сделать такую вещь». В долине Злого Ветра Сонг Цуи смотрел, как кто-то снял Сонг Цинха с дерева. Его глаза были полны гнева. Лицо Сонг Цинха было полно следов. Его избивали до тех пор, пока он больше не напоминал человека. Несколько учеников Пика Биюн, которые последовали за ним, быстро вытерли всю кровь на Сонг Цинха, накормили его лекарственными пилюлями, перевязали и использовали эссенцию, чтобы исцелить его внутренние повреждения. После долгого времени Сонг Цинха медленно проснулся. Видя людей перед собой, он не понимал, что происходит. Он странным образом спросил: «Отец, старший брат, почему вы здесь? Где я? Черт, почему так больно?» После того, как он заговорил, Сонг Цинха обнаружил, что его губы были очень болезненными. Именно тогда он обнаружил, что он был серьезно ранен и полностью покрыт бинтами. Что здесь происходит? Где Ся Цзю и остальные? Почему я стал таким? Кто это сделал? Сонг Цинха старался вспомнить, но ничего не получалось. Как я оказался в таком состоянии? Пилюля забытого беспокойства. Гэ Юньбинь обменялся взглядом с Сонг Цус. У них обоих был ответ в их сердце. Они вдвоем подошли к Сонг Цинха и вытянули правые руки. Чистая, но бурлящая эссенция была послана в тело Сонг Цинхи. Пу эссенция быстро проплыла в теле Сонг Цинхи. Вскоре он обнаружил, что лекарственная энергия обосновалась в его дантяне. Двое внезапно оказали некоторую силу одновременно. Сонг Цинхи открыл рот и вырвал бледно-зеленую жидкость на землю. Гэ Юньбинь убрал руку и сказал: «Если бы прошел еще один день, лекарственная энергия пилюли забытого беспокойства полностью проникла бы. К тому времени, даже если появится мудрец, это будет бесполезно. Поскольку твой сын теперь в безопасности, я сначала уйду». В павильоне Небесной Сабли был только один человек, который обладал пилюлей забытого беспокойства. Вопрос о нападении на Сонг Цинхэ был чрезвычайно сложным. Это вовлекало внутреннюю политику павильона Небесной Сабли. Гэ Юньбинь не хотел вмешиваться в такие дела и немедленно ушел. Сонг Цус не остановил его, он сказал: «Я должен поблагодарить городского лорда. Я отплачу это в будущем». После того, как Гэ Юньбинь вел людей из города Сабли, Сонг Цинхэ вспомнил все, что произошло вчера. Его глаза горели от ненависти, когда он сказал: Ячень, я позабочусь, чтобы ты жил хуже смерти. На пике Цинюнь с тех пор, как Сячень проснулся ночью, он совсем не спал. Рядом с ним был Лю Суйфэн с головой свиньи на плечах. «Сестренка, это не так серьезно, как ты думаешь». Лю Руюи холодно рассмеялась. «Я думаю, что ты был полностью околдован этой женщиной и потерял весь свой интеллект. Просто подожди, до конца дня сюда обязательно придут люди пика Биюн». Сячень чувствовал себя немного обеспокоенным. В конце концов, большая часть этого была его идеей. Он сказал: «Старшая сестра Руюс, если эти люди действительно придут, просто возложи всю вину на меня. Если худшее станет худшим, я покину павильон небесной сабли и уйду». Лю Руюс улыбнулась, когда она услышала это. На ее очаровательном лице появилось теплое выражение. «Разве ты не хочешь научиться слушать меч и общаться с ним?» Сячень был ошеломлен, когда услышал это. В последние дни, когда он был свободен, он расспрашивал о павильоне небесной сабли и лучше понимал, как слушать меч и общаться с ним. Он обнаружил, что, если бы он хотел научиться слушать меч и общаться с ним, не обладая им изначально, это было бы почти невозможно. Лю Руюс взяла лунную тень из рук Сячиня, взмахнула ею со звуком Хуандан. На лезвии сабли был холодный блеск, и по нему прыгали электрические дуги. Она указала саблей в небо, и солнечный свет осветил клинок. Слабый струящийся свет и обтекаемое тело клинка в настоящее время были наполнены безграничной красотой. Лю Руюза посмотрела на это серьезно, бормоча про себя: «Это должно быть из-за этой сабли. Собираешься ли ты уйти и отказаться от того, чтобы раскрыть эту саблю?» Сячень подумал об Аоцзя, запечатанной в сабле. Он чувствовал себя немного подавленным. Если он не научится слушать меч и общаться с ним, вполне возможно, что он никогда не сможет освободить Аоцзя от печати. «Тебе не нужно беспокоиться о пике Биюн. Я уже говорила это раньше. Тот, кто ошибся, это Суйвзен, а не ты. Ты оказал большую услугу. Я только злюсь, что ты даже не удосужился обсудить со мной вопросы после того, как произошла такая важная вещь. Старшая сестра Руюс, я...» Сячень чувствовал, что слова застряли у него в горле. Он не мог сказать то, что хотел сказать. Лю Руюи ярко улыбнулась. Ее красивое лицо было похоже на цветок. Она была похожа на фею в горах, наполненную определенным очарованием. «Перестань говорить, я уже простила тебя. Помни, что ты не должен делать это снова. Я одолжу твою лунную тень на сегодня, Вэн». Лю Руюи взмахнула лунной тенью, и сабля начала непрерывно гудеть. Внезапно она выпустила интенсивный электрический свет. Это было так же ярко, как солнце, и очень ослепительно. Демоническое ядро громового рока 6 горангов сабли немедленно прорвало свои ограничения. Аура, эквивалентная пиковому королю, немедленно распространялась без ограничений. Из сабли донесся пронзительный раскат грома, как будто из сабли вышел громовой рок, сердито кричащий. Видимая рябь простерлась в воздухе. Сячень и Лю Суйфэн, которые стояли за Лю Руюс, чувствовали огромное давление. Казалось, что на их плече был вес в 10 тысяч тонн. Это было невероятно больно. Глава 32, 164. Борьба с воротами. Глава 32, 164. Борьба с воротами – это духовное оружие небесного ранга высшего ранга. Воскликнул Лю Суйфэн в несравненном удивлении. Это было настоящее духовное оружие небесного ранга высшего ранга, и ему не хватало чуть-чуть, чтобы стать суббожественным оружием. За последние сотни лет не было появления духовного оружия небесного ранга. Думать, что он смог увидеть, как здесь появилось духовное оружие небесного ранга. Кроме того, это было духовное оружие небесного ранга высшего ранга. Сердце Сячиня также было переполнено шоком. Он не мог понять, как Лю Руюи завернула лунной тени обратно в небесный ранг. Лю Руюи схватила лунную тень и гордо встала. Ее одежда и волосы развивались на ветру, когда она смотрела вниз с горы и равнодушно сказала: «Пойдем, они здесь». Лунная тень вернулась в ножны, и ее аура тут же исчезла. Лю Руюи быстро повела Сячиня и Лю Суйфэна вниз по горе. Никто из них не говорил. На их лицах застыло серьезное выражение. Когда они достигли подножия горы, они увидели группу культиваторов, которые все агрессивно устремились к пику Цинюнь, испуская сильное убийственное намерение. Они поднимали облака пыли и пугали многочисленных птиц. Когда группа приблизилась, они могли ясно видеть появление прибывающих людей. Человек, ведущий их, был учеником мастера пика Пика Биюн Чжао Гунмин. Позади Чжао Гунмина были многочисленные старейшины пика Биюн. Все они были святыми. Среди толпы был человек, чья голова была завернута, как к мумии, Сонг Цаньхс. Сиачень тщательно пересчитал их, включая Чжао Гунмина было 7 святых, кроме них было 10 великих мастеров. Из всей группы Чжао Гунмин был самым сильным, он был святым средней стадии, другие были только святыми низшей стадии. Было не странно, что было так много святых низшей стадии. После того, как кто-то достигает области святого, каждое повышение в классе было чрезвычайно трудным. Для многих людей было нормально застрять в области культивирования святого низшей стадии. Таким образом, кто-то вроде Лю Руюс, пиковой святой в возрасте 24 лет, была очень пугающей. Тем не менее, даже с ее совершенствованием, Сиачень беспокоился о Лю Руюс. С таким большим количеством святых, хотя их совершенствование было ниже ее, они могли одолеть ее числом. Сонг Цуи спрятался среди облаков в небе. Он смотрел на Лю Руюс и других зловещим взглядом. Сонг Цинхэ не грозила никакая опасность умереть. Кроме того, не было никаких конкретных доказательств того, что убитые ученики Пика Биюн были убиты Сиаченем и Лю Суйфеном. Как мастеру Пика, ему было неуместно появляться. Таким образом, он отпустил молодое поколение и вызвал некоторые проблемы. Идеальным сценарием было бы заставить какого-то человека показать себя. Сонг Цуи посмотрел на возвышающуюся вершину и пробормотал: «Старик Лю, ты прятался на пике десятки лет. Независимо от того, жив ты или нет, пришло время подтвердить это. Как и сейчас, павильон небесной сабли находится в состоянии временной слабости. Я почти уверен, что ты не захочешь, чтобы молодая девушка стала мастером павильона». Взгляд Сонг Цуи пронзил бескрайнее пространство, как будто он смотрел прямо на вершину горы. С тех пор, как предыдущий мастер павильона погиб в бедствии 20 лет назад, не было ни одного мастера павильона. Дочь предыдущего мастера павильона была названа преемницей, в то время как собрание старейшин вместе управляло павильоном небесной сабли. Как говорится, семья не может жить без главы дома, империя не может обойтись без своего короля. Такая ситуация была очень ненадежной. Естественно, это говорит о росте и репутации павильона небесной сабли. Однако до того, как предыдущий мастер павильона умер, он не оставил явного завещания. Кроме того, в павильоне небесной сабли было много людей, которые могли стать мастером павильона. Все они открыто и тайно сражались за эту должность. Сегодняшний сценарий был результатом компромисса каждого, чтобы позволить дочери предыдущего мастера павильона занять эту должность. Самым недовольным таким исходом был Сонг Цус. Хотя его сила была значительно ниже, чем у этих старых монстров, он все еще был среди людей, которые были способны занять эту должность. По возрасту он был самым молодым. Среди людей, которые были пиковыми королями, он был самым молодым. Ему было всего 50 лет. Если бы ничего неожиданного не случилось, после достижения области короля не было бы проблем с жизнью до 200 лет. Его желание занять должность мастера павильона было самым сильным среди всех мастеров пиков. Все это время он искал возможность проглотить пик Цинюнь. Если бы он возник, он имел бы силу двух пиков и имел бы больше влияния в собрании старейшины. Действия Сонг Цинхзе, в том числе преследование Лю Руюс, были в основном направлены Сонг Цуе. Сонг Цузе даже упустил из виду отвратительные средства, которые он использовал, и позволил им случиться. На самом деле, он уже давно ждал этой возможности. Если бы не опасения в его сердце, он бы уже вооружился, чтобы получить то, что хотел. Сонг Цуи посмотрел на горную вершину, казалось бы, глубоко задумавшись. У подножия горы Лю Руюи попыталась взять верх, сказав сначала: «Чжао Гунмин, что ты планируешь делать, принося кучу мусора и старых чудаков?» Прежде, чем Чжао Гунмин смог что-то сказать, Сонг Цинхэ, который был покрыт бинтами, закричал в ярости: «Лю Руюс, твой ученик убил 8 учеников моего Пика Биюн. Согласно правилам секты, ты должна передать его. В противном случае тебе будет предъявлено обвинение в том же преступлении». Лю Руюс сильно нахмурилась. Ее черные глаза испустили луч убийственного намерения, когда она посмотрела на Сонг Цинхэ. От одного этого взгляда Сонг Цинхэ отступил на несколько шагов. Лю Руюс насмехалась над ним. «Думать, что мусору, вроде тебя, не стыдно занимать позицию истинного наследника Пика Биюн. Учитывая, что ты уже находишься в таком состоянии, можно только представить себе силу обычного ученика Пика Биюн. Кто знает, может быть, их убили несколько случайных людей». Несмотря на то, что Лю Руюзе была такой упрямой, Чжао Гунмин не был зол. На самом деле он был счастлив. Он сказал: «Старшая сестра Лю, пожалуйста, не меняй тему. Это факт, что 8 учеников Пика Бьюн умерли. Кроме того, младший брат Сонг лично видел, как их убил Ячень. Независимо от того, был ли он действительно ответственным, это будет решать правоохранительный орган». Лю Руюс сняла свой золотой жетон и подняла его. Она сказала серьезным голосом: «Посмотри внимательно на идентификационный жетон в моей руке. Я мастер Пика Пика Цинюнь, а не твоя старшая сестра. Независимо от того, умерли ученики Пика Бьюн или нет, даже если пришли люди из правоохранительного зала, они не смогут схватить моих людей без доказательств». Чжао Гунмин холодно рассмеялся. «У Пика Цинюнь есть только один ученик, и у тебя все еще хватает наглости использовать свой статус, чтобы оказывать на меня давление?» Лю Руюй улыбнулась. Она выглядела очень красивой, вызывая ослепление у всех, кто на нее смотрел. Даже если на Пике Цинюнь есть только один человек, Пик Цинюнь не является чем-то таким, что ты можешь высмеивать. Сразу после того, как она заговорила, Лю Руюй полетела вперед, оставив позади остаточное изображение. Она мгновенно появилась перед Чжао Гунмином. Чжао Гунмин не паниковал. Вместо этого он почувствовал радость. Даже если бы не было никаких доказательств, пока Лю Руюза сделает первый шаг и ранит кого-то, это оправдало бы их нынешнее действие. Однако вскоре он был помещен в состояние, когда он больше не мог улыбаться. Был ослепительный свет, когда лунная тень была затянута звуком Хуандан. Аура демонического ядра 6 Горанга, эквивалентная пиковому королю, поглотила его. С его силой в качестве святого средней стадии его дыхание стало учащенным и поверхностным перед нарастающей аурой. Его изначально плавные движения стали отрывистыми. Чжао Гунмин отказался от удара сабли и быстро заставил свое тело отступить. Однако этот удар сабли был слишком быстрым. Кроме того, этот ход использовал мощь духовного оружия небесного ранга. Сабля создала длинную рану на Чжао Гунмине. Его рана не была глубокой, но из нее текла кровь, окрашивая переднюю часть рубашки в красный цвет. Как только бой начался, оставшиеся 7 святых восстановили свой разум и быстро напали на Лю Руюс. Это была битва между святыми. Великие мастера не могли вмешиваться. Саблицы летали повсюду. Фигуры мелькали вокруг. Сячень и остальные смогли увидеть только несколько размытых фигур. Площадь боя становилась все больше. Изредка раздались громкие крики. Святой низшей стадии Пика Бьюн жалобно закричал, когда его рука была оторвана. Все были действительно возмущены. Лю Руюза была беспощадна с ее нападками. Она рисковала своей жизнью, чтобы забрать их. Когда они оставляли на ней рану, она немедленно отвечала десятью. Она только двигалась вперед, никогда не отступая. Заимствуя мощь духовного оружия небесного ранга, Лю Руюй не испытывала никаких недостатков. Вместо этого 8 святых Пика Бьюн становились все более взволнованными, чем дольше они сражались. Иногда чья-то рука отрезалась, или кто-то терял большой кусок плоти. Было несколько потоков саблицы, которые без разбора летели в Сячиня и Лю Суевзна. Сячень использовал свою ладонь в качестве сабли и выполнил взмах сабли. Был громкий звук, и сабля Ци исчезла в небытие. Лю Суйфен с тревогой сказал: «Ячень, что нам делать? Даже если сестренка победит, она будет серьезно ранена. У другой стороны все еще есть 10 великих мастеров, которые еще не сделали ход. Мы им не соперники. Не торопи меня, я пытаюсь думать». Естественно, Сячень думал о той же проблеме, о которой упоминал Лю Суйфен. Он бросил взгляд на Сонг Цинхэ, который был среди толпы. Он думал так быстро, как мог. Сонг Цинхэ холодно смотрел на Лю Руюис. Его не беспокоили жертвы боя. Помимо Чжао Гунмина, другие святые низшей стадии уже много лет застряли в своей сфере совершенствования. Его цель в отправке их на самом деле была, чтобы отправить их умереть. Истинные элиты Пика Бьюн не пришли. Даже если бы они все умерли, он не почувствовал бы горя. Пик Бьюн мог позволить себе потерю, в отличие от Пика Цинюнь, у которого была только Лю Руюи. Как только она упадет, с другими будет легко справиться. Духовное оружие небесного ранга? Похоже, эта операция провалится. Должен ли я сделать ход? Сонг Цузэ смотрел вниз на бой из-за облаков. Он слегка нахмурился и не мог принять решение. Внизу Лю Руюи воспользовалась пробелом в защите одного из святых низшей стадии. Она использовала лунную тень, чтобы прямо пронзить сердце этого человека. Ее правая рука дрожала, когда пульсирующая эссенция прошла через ее руку в саблю. Бум! Раздался громкий взрыв, и тело человека было взорвано на куски. Кровь хлынула в небо, затем медленно, как дождь, упала. Решительность и хладнокровие Люрую и заставили дрожать всех окружающих культиваторов. Хотя они не боялись смерти, когда они увидели такой ужасный способ смерти, они не могли не чувствовать глубокого страха. Она слишком безжалостна. Она не имеет ни малейшего внимания, убивая по собственной прихоти. Неужели она действительно не боится правил павильона Небесной Сабли? Все не могли не удивляться. Воспользовавшись моментом, когда все отвлеклись, Люруюи не остановилась, она замахнулась саблей, разрубив святого низшей стадии пополам. «Ты, Люруюзе, не переходим черту!» — закричал Чжао Гунмин, когда два святых низшей стадии мгновенно скончались от рук Люруюис. Люруюс ответила, становясь более свирепой в своих атаках. Она взяла саблю обеими руками, все ее тело было в крови. Она выглядела как безумный демон, как злой дух, вышедший из глубин ада, полностью игнорируя все свои раны. «Кака, кака!» Глава 33, 165, унижение, гнев. Глава 33, 165, унижение, гнев. Глаза Сиачиня были налиты кровью, когда он крепко сжал правый кулак, его ногти глубоко впились в плоть, из-за чего кровь потекла. Он не мог вспомнить, когда в последний раз был таким злым. Как ненавистно, от мысли, что я действительно позволил женщине так отчаянно защищать меня, сердце Сиачиня кровоточило. Сонг Цинхэ Спика Биюн, даже если бы меня преследовал павильон Небесной Сабля до конца света, я, Сиачинь, клянусь измельчить твое тело на 10 000 кусочков. Унижение сегодняшнего дня будет возмещено в 10 раз в будущем. После мгновенного уничтожения двух человек ситуация начала меняться в пользу Люруюс. Ее раны все еще усиливались, но она не падала. Ее лицо было полностью запятнано кровью, это выглядело очень страшно. Оставшиеся святые стали трусливо поворачиваться, их движения стали очень осторожными и нерешительными, стремясь защитить себя. Однако это привело к тому, что они умирали быстрее. Люруюс просто игнорировала раны на своем теле и безрассудно атаковала, унося жизнь за каждую атаку, которая обрушивалась на нее. Пуцы. Один человек сумел нанести Люруюи длинную рану. Кровь хлынула, когда другой святой напал на нее сзади. Люруюс проигнорировала человека позади нее. Она приветствовала нападавших и нанесла удар святому нижней стадии. Ее эссенция внезапно взорвалась, заставив этого человека взорваться на куски. Ча. Атака человека позади оставила еще одну рану на теле Люруюс. Люруюи казалось, что она не могла чувствовать это. Ее левая рука схватила оружие этого человека, и она обернулась, чтобы нанести удар саблей, создавая сильный порыв ветра при этом. Под ужасающими взглядами каждого она отрубила ему голову. Вскоре только Чжао Гунмин остался стоять. Оставшиеся 7 святых лежали разбросанными по земле. Они умерли без полных трупов. Ни один из них не был полностью цел. Кровь текла повсюду. Кровавое зловоние вызывало тошноту. Ан Лейт вещает. Китайцы считают, что если человек умирает без полного трупа, он не может перейти на следующее место и перевоплотиться. Увидев адскую сцену перед собой, правая рука Чжао Гунмина, державшая его саблю, слегка дрожала. Он подумал про себя. Это Люруюзе слишком безжалостно. Безжалостно к себе и тем более к своим врагам. Должен ли я продолжать рисковать своей жизнью здесь с ней? Я не такой, как эти старики. У меня все еще есть много неиспользованного потенциала. Я уже достиг пика святого средней стадии в возрасте 30 лет. Мое будущее светлое. Я могу сделать гораздо больше. У Чжао Гунмина были все эти мысли в его сердце. Через некоторое время эти мысли были похожи на пролитую воду, однажды вылитой, ее нельзя было вернуть. Люруюзе хочет рискнуть своей жизнью, но почему я, Чжао Гунмин, должен рисковать своей? Это глупо. Люруюз холодно улыбнулась. Она могла сказать, о чем Чжао Гунмин думал одним взглядом. Она небрежно стерла кровь с лица и снова взяла рукоятку сабли. Кровь на ее руке текла по сабле, капая на землю. Черное лезвие лунной тени было окрашено в алый цвет. Она выглядела как кровавая сабля, выглядящая очень демонически. «Умри!» — крикнула Люруюс, и потрясающее убийственное намерение нахлынуло на Чжао Гунмина. Ее тело превратилось в полосу размытых белых теней в воздухе. Лунная тень обезумела от электрической активности, непрерывно потрескивая. Она была безгранично великолепна, очень ослепительна. Чжао Гунмин посмотрел на Люруюи, мчащуюся к нему. Он стиснул зубы, когда он послал полосу света сабли, чтобы приветствовать ее. Фигуры двоих продолжали меняться в воздухе на высокой скорости. Сначала толпа все еще видела две размытые фигуры. В конце концов, их скорость становилась все быстрее и быстрее, что они могли видеть только две белые тени, движущиеся непрерывно. Был также случайный свет, выпущенный электричеством. Оглушительный металлический лязг друг против друга звучал без остановки. Саблицы хаотично летали повсюду. Некоторые камни, которые были ими поражены, сразу же разбивались на мелкие кусочки. Территория вокруг боя сразу превратилась в руины. Взрыв. Внезапно с неба упала фигура. Сердце Сиачиня сжалось. Он быстро взглянул и обнаружил, что это Чжао Гунмин, прежде чем выдохнуть с облегчением. Бум. Лю Руюс спустилась с неба и тяжело наступила на грудь Чжао Гунмина. Травмированное тело Чжао Гунмина стало еще более травмированным. Он почувствовал что-то сладкое, когда его стошнило большим глотком крови. Чжао Гунмин с грохотом приземлился на землю. Он продолжал смотреть на Лю Руюс, которая приближалась к нему, со взглядом, полного ужаса. «Даже мусор, как ты смеет издеваться над моим пиком Ценю не из-за того, что у него никого нет». Лю Руюи встала перед ним, но она не сделала ход. Слабое убийственное намерение пришло с неба и заперлось на ней. Если она сделает хоть одно движение, она подвергнется разрушительной атаке. Лю Руюи посмотрела на облако над ней. Ее губы изогнулись в насмешливой улыбке. Заходящее солнце освещало ее красным светом, и она выглядела несчастной. «Старик, неужели тебе не стыдно прятаться так долго?» — закричала Лю Руюс и тут же потянула маленькую саблю на ее талии. Сабля быстро закрутилась в ее руке, вызывая неистовый порыв ветра. Он поднял много пыли. Сиачень не мог не прищуриться. «Умри!» Вращающаяся сабля покинула ладонь Лю Руюс и превратилась в бешеный ураган в воздухе. В урагане был сильный холодный свет. Звук ветра громко заревел, когда ураган направился к облаку в небе. Его аура вздымалась, охватывая все вокруг. Ураган быстро двигался в воздухе, усиливаясь по мере того, как ветер набирал силу. В мгновение ока он превратился в ураган шириной 33 метра. Это было чрезвычайно ужасно. Бум! Громкий звук раздался высоко в небе. Ураган врезался в белое облако на небе. Появился шар белого тумана, привлекающий всеобщее внимание. Они не поняли, почему Лю Руюзе напала на облако там без видимой причины. Когда белый туман рассеялся и все увидели сцену в небе, они были шокированы. Сонг Цуи тихо стоял в небе. Его правая рука схватила маленькую саблю Лю Руюс. Его лицо совсем не выглядело испуганным. Оно было очень спокойно, как у старика в медитации. Когда он стоял в небе, его аура была сдержанной, спокойной, как текущая вода. Однако от него исходила некая сила, заставляющая их чувствовать, что они очень маленькие. «Маленькая девочка, ты издеваешься над моим пиком Биюн, когда вокруг никого нет». Сонг Цуи холодно фыркнул. Его голос не был громким, но он отразился в ушах Лю Руюс и остальных, в результате чего ци и кровь в их телах стали хаотичными. Было ясно, что в голосе заложена мощная секретная техника. Бо! Сразу после того, как он заговорил, Сонг Цуи щелкнул пальцем, и маленькая сабля в его руке превратилась в полосу яркого света. Когда она прорвалась по воздуху, стреляя в Лю Руюс, создавая ударные волны, за то время, которое потребовалось для того, чтобы моргнуть, маленькая сабля прибыла к Лю Руюзе высоко в небе. Сила, которую несла сабля, создала сильный ветер. Запачканная кровью грязь была немедленно поднята ветром, рассеиваясь в окрестностях. Мгновенно пыль и грязь заполнили все окружающее пространство. Это была сила пикового короля. Простым движением пальца он может вызвать такую опасную ситуацию, способную нанести огромный ущерб, где бы он ни проходил. Данг. Из облака пыли донесся мелодичный металлический лязг. Когда облако пыли рассеялось, все увидели, что Лю Руюи заблокировала маленькую саблю, спустившуюся с неба. Из ее рта текла кровь. Было ясно, что она перенесла некоторые внутренние травмы. Маленькая сабля все еще вращалась, прижимаясь к задней части лезвия лунной тени. Лю Руюи крепко сжала рукоятку правой рукой, а ее левая прижималась к краю лезвия, чтобы удерживать его в устойчивом положении. Несмотря на это, Лю Руюи все еще была вынуждена постоянно отходить назад. Когда ее ноги волочились по земле, она непрерывно издавала звуки. Ситуация была очень тяжелой. Если Лю Руюи не выдержит, маленькая сабля вонзится ей в грудь, после чего смерть останется единственной возможностью. Сиачень очень волновался, но он ничего не мог поделать, кроме как волноваться за нее. Нынешнее положение Лю Руюи было хрупким. Хотя это было опасно, ее жизнь временно не была в опасности. Если он вмешается и попытается помочь, Этот тонкий баланс может быть нарушен. Без силы короля не было бы способа достичь такого тонкого равновесия. Если он вмешается, это приведет к тому, что Лю Руюзе умрет быстрее. Ху в этот момент из тела Лю Руюзе вышел белый дракон. Он обвился вокруг тела Лю Руюзе, прежде чем сердито зареветь на Сонг Цуэ, который был в небе. Рев дракона отразился повсюду, оказывая огромное давление на Сонг Цуэ. Сонг Цуэ слегка нахмурился, он перестал двигаться в воздухе и слегка изменил свою позу. Импульс маленькой сабли немедленно ослаб. Лю Руюэ воспользовалась этой возможностью и выкрикнула. Она сместила лунную тень в сторону, отбросив маленькую саблю. Затем она протянула руку, чтобы схватить падающую маленькую саблю. Неудивительно, что маленькая сабля была такой тиранической. Сонг Цу составил связь Ци в ней. Только нарушив эту связь, движение может быть нарушено. Пиковый король, мастер пика, фактически использовал такой порочный ход против молодого поколения. Как бесстыдно. Сиачень безжалостно проклинал в своем сердце. Белый дракон, который внезапно появился, должен быть боевым духом Лю Руюз. Заставить боевой дух покинуть тело – это то, что можно сделать, только если у культиватора не будет другого выбора. Сиачень наблюдал, как белый дракон возвращается в тело Лю Руюз. Он чувствовал, что он выглядел знакомо, но он не мог понять, где он видел его раньше. Видя, как его движение прервано, на его лице вспыхнули следы гнева. Хотя он не приложил все свои усилия в этой атаке, он все еще был достаточно силен. Подумать только, что его на самом деле сломал кто-то из молодого поколения. Это был удар по Га Сонг Цуэ. Он холодно фыркнул и спустился с неба, испуская при этом безграничную ауру. Когда он тяжело приземлился на землю, это вызвало сильную ударную волну в Лю Руюз. Лю Руюз уже была истощена. Как она все еще может быть в состоянии противостоять атаке, в которую пиковый король приложил некоторые усилия? Она была немедленно отброшена ударной волной. Когда Сиачень увидел ситуацию, он быстро бросился вперед и поймал ее. Затем он вынул пилюлю возмещения крови и скормил ее, не давая ей отвергнуть ее. «Такой старший, как ты, нападает на такого младшего, разве тебе не стыдно?» Сиачень помог Лю Руюз встать, сердито уставившись на Сонг Цуэс. Прежде чем Сонг Цус успел что-то сказать, Сонг Цинхэ, который прятался за толпой, сказал: «Какой статус у моего отца? С каких это пор человек, который даже не эквивалентен собачьей моче, может так с ним разговаривать?» Сиачень посмотрел на Сонг Цинхэ и холодно рассмеялся. «После провала в предложении о браке ты прибег к подлым средствам, желая использовать лекарства, необходимые, чтобы спасти кого-то, чтобы угрожать ей. Легко представить, какой человек воспитывал такого сына, как ты. Как говорится, если верхний луч не будет прямым, то нижний будет изогнутым. Любой был бы готов читать такие лекции». Ан Лейт вещает: «Если верхний луч не прямой, нижний луч будет искривлен. Это имеет значение, подобное отцу, как сыну. Однако это относится не только к отношениям родитель-ребенок. Это может также применяться в ситуации начальника и подчиненного». Сонг Цу стал полностью красный. Хотя он знал, что был неправ, позволив Сонг Цинхэ делать все это было не местом молодого поколения, чтобы так его ругать. Разрушающие землю убийственное намерение и аура пикового короля устремились к Сиачиню, заставляя его колебаться. Ледяное выражение лица Сонг Цус ясно указывало на его убийственное намерение. Этот младший смеет продолжать говорить сейчас? Боевой дух лазурного дракона в его теле вертелся вокруг. Сиачень почувствовал, что давление на его тело значительно уменьшилось. Он бесстрашно уставился на Сонг Цус и громко закричал: «У тебя нет чести старшего и нет чувства стыда. У тебя нет чувства приличия, справедливости, честности или чести. Я называю тебя старым ублюдком. И что с того? Ну и что?